Жаркая страна. Однажды котята с родителями отправились в путешествие в далекую-далекую страну, где было очень жарко. Вот их самолет приземлился, и уже в аэропорту стало ясно, что на улице настоящее пекло. «Хорошо, что я захватила солнцезащитный крем», — сказала мама и намазала себя и котят. «И не забывайте пить побольше воды». «Да, в жару обязательно нужно много пить, чтобы хорошо себя чувствовать». «Давайте завезем вещи в отель и сразу отправимся на экскурсию», — предложил папа. «Тут столько всего интересного!» Он указал на фотографии, которые украшали стены аэропорта. Древние храмы и величественные крепости, изящные фонтаны и причудливые скульптуры. Как много здесь достопримечательностей! Их ждет увлекательное путешествие! Котята радостно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Так и поступили. Сначала кошачья семья отправилась смотреть самый старый дворец в центре города. На улице было очень жарко. 43 градуса. В их родном Котополисе вовсе не бывает такой температуры. «Фу! Ну и жара!» – воскликнул Коржик. Мама поспешила увести котят с солнца. «Скорее за мной!» У входа во дворец обнаружился тенек. Здесь было чуть прохладнее. «Интересно, а где здесь кондиционер?» – просил Компот. «Давайте спросим», – сказала Карамелька. Мимо них как раз проходил взрослый кот в синем халате и черной шапочке с золотым узором. Когда они подошли к нему, он поприветствовал туристов и радушно спросил: «Вам нужен гид? Я буду рад провести для вас экскурсию». «Скажите, пожалуйста, а где тут у вас кондиционер?» – поинтересовался Коржик. «Увы, кондиционеры испортили бы внешний облик этих древних зданий», – заявил кот и обвел лапой дворцовую площадь. Коты осмотрелись. Там было очень красиво. Синие стены, мраморный пол, резные арки и мозаика на потолке. «Поэтому тут кондиционеров просто нет», – закончил экскурсовод. «О, нет!» – ужаснулся Компот. «Как можно чем-то любоваться на такой жаре?» Кот поспешил его утешить. «Но у нас есть фонтан. Думаю, рядом с ним вы почувствуете себя лучше. Я покажу». Вслед за экскурсоводом коты прошли во внутренний дворик, где журчал красивый мраморный фонтан. Котята бросились к воде и принялись умываться. «О, как хорошо!» – восхитился Коржик. «Правильно!» – улыбнулся экскурсовод. «Освежитесь, только пить из фонтана не стоит». «Да», – кивнула мама и протянула котятам бутылочку с водой. «Пить лучше из бутылки». Фонтан дал им короткую передышку, но жара все равно была просто невыносимой. «Фух, кажется, у меня нет больше сил», – пожаловалась Карамелька. А Компот попросил: «Поедем в отель». «А может, просто купить веера или вентилятор на батарейках?» – предложил Коржик, отпивая еще воды. А потом обратился к экскурсоводу. «У вас тут есть магазин?» Кот кивнул. «Есть сувенирная лавка». Все вместе коты отправились туда. Чего там только не было. И национальные костюмы, и тарелки, и чайники, и светильники. Но только не то, что они хотели купить. «Вентиляторов нет», — разочарованно проговорил Компот. «Как же вам не жарко?» — воскликнула Карамелька, обращаясь к экскурсоводу. «Меня от жары спасает вот этот халат», — сообщил тот, указывая на свой наряд. Котята не поверили своим ушам. «Халат? Но он выглядит очень теплым», — заметил Коржик. «Это правда», — согласился экскурсовод. «Но наши халаты пропускают воздух и сохраняют температуру тела без изменений. Прохладно вам, конечно, не станет, но и слишком жарко тоже». Тут Карамельке в голову пришла отличная идея. Кошечка показала на вешалку с халатами. «Я знаю, что надо делать. Давайте попробуем примерить эти халаты и сами все узнаем. Можно?» – спросила она у экскурсовода. «Конечно!» – кивнул он. «Выбирайте. И не забудьте про головные уборы». Сказано, сделано. Карамелька выбрала розовый халат, компот зеленый, коржик голубой, мама красный, а папа цвета морской волны. А экскурсовод раздал всем подходящие тюбетейки. «Халат прямо как в сказке!» — восхитился компот. «Волшебный!» «Правда, тепло, но не жарко!» А коржик показал на лампу, как из сказки про Аладдина. «Может, заодно проверим волшебную лампу? Вдруг в ней джин окажется? Я бы придумал, чего пожелать!» Котята задорно рассмеялись. «Думаю, нам нужно купить эти замечательные халаты», — решила мама. Папа был согласен. «Очень рад, что вам все понравилось», — улыбнулся экскурсовод. «А теперь приглашаю вас в чайхану выпить горячего чая». «Горячего чая?» — удивился коржик. «Разве от этого не будет опять жарко?» «Коржик, не переживай», — вступил в разговор папа. «Ты тогда просто наденешь еще один халат». Все весело рассмеялись шутке. А потом коты отправились в чайхану и выпили там горячего чая с восточными сладостями, как принято в этой жаркой стране, и почувствовали себя еще лучше. Как вкусно! И совсем не жарко. Вот теперь они были готовы к экскурсии. Им очень понравилось осматривать старинный дворец и его окрестности. А экскурсовод рассказал гостям много интересных фактов. В конце он спросил: «Теперь вы не сердитесь, что мы не украсили стены кондиционерами?» Коты улыбнулись. Конечно, они не сердились. Вот так, благодаря этому прекрасному путешествию, котята узнали, какими полезными бывают культура и традиции разных народов.